замечание. Шапрон — по-французски руководитель, вроде гувернера». «Нет, — сказала Софеш, — наш шапрон будет Александр Михайлович, а не вы». «Нет, я. Александр Михайлович уезжает на сессию». «Таня, а вы ничуть не переменились, — сказала Софеш. — Все такая же, и солидности у вас никакой». «И не меняйся, Танюша, — говорила Варенька. — Я люблю тебя именно такой, какая ты есть». «А кто из нас теперь первая замуж выйдет? Как бы я желала знать, — говорила Варенька. «А разве непременно надо замуж выйти? — спросила Лиза. — А может быть и никто, вот все старыми девами останемся». Тут заговорился вдруг, нужно ли выходить или нет, и трудно ли это или легко, и что делать, если не выйдешь. И так заспорили и кричали, что старый кучер Архип заглянул в переднее окно кареты посмотреть, не случилось ли что с барышнями. Одна лишь Маша, благодаря своему возрасту, оставалась к этому вопросу совершенно равнодушна. Нужно было видеть удивление мужа, когда на наш звонок Никандра отворил дверь, и муж, ожидая меня, вышел в переднюю и встретил всю нашу молодую компанию. Сначала он ничего не понял, пока мы не растолковали ему, как сильно заболела Соня. Вечером, с сожалением, он покидал нас. Мы еще сидели за чайным столом, когда пришел повар Андриан принять заказ на обед. Всякая мелочь, всякая глупость веселила нас и вызывала наш школьный смех и проказы. Девочки притихли и с любопытством глядели, как я играю в хозяйку, как выражалась Софеш, не оставляя со мной своей прежней манеры поддразнивания и смеха, что я так любила в ней. «Я не знаю, что из провизии дома есть», — сказала я повару. «К фриштыку можно сделать хлопцы до сметаны», — выговаривая по-малороссийски, говорил повар. «Хорошо, а потом что?» «Я написал омлет, если прикажетесь». «Хорошо, а к обеду?» Софиш за самоваром все делала мне гримасы, представляя и меня, и повара, так что я на силу удерживалась от смеха, чтобы не уронить свое достоинство. «К обеду можно с бестроганов и борщ. Из ясной коренья и капусту прислались», — докладывал Андриан. «До меру яблок. Вера убрала их». «Девочки, а пирожные что вы хотите?» — спросила я. «Шоколадный кисель! Нет, блинчики с вареньем! Вафли!» — кричали все врозь. «Нет, это все мне не нравится», — сказала я. «Сделайте вафли с каймаком», — обратилась я к Андриану. Повар, получив деньги и записку, поклонившись, вышел. «Знаете, что сестра Лиза уже невеста? Я недавно получила от нее письмо», — сказала я. «Вот как? Это очень хорошо! Когда же свадьба? Ты поедешь?» Посыпались вопросы. «Да, поеду непременно, но это еще держится в секрете и не объявлено. Павленко должен был ехать в Малороссию, где стоит его полк, а Лизе шьют приданое. День свадьбы еще не назначен. Мама пишет, Гавриил Емельянович сделал Лизе предложение. Он, по-видимому, полюбил ее. А нам он все расхваливает ее практический ум. Он в восторге от ее суждений и практических советов». На другой день, после веселого кофе в столовой, мы сговорились идти смотреть нашу будущую квартиру. «Дом с мезонином мы будем занимать одни всецельно», — говорила я. «Теперь там живут две семьи. Дьяковы, ну не родня вам», — обратилась я к Маше. «Они сродни Гартунг и живут вместе. Гартунг — военный полковник, служит в коннозаводстве, а она — дочь поэта Пушкина. Вероятно, я познакомлюсь с ней. Обе семьи, кажется, уезжают в конце зимы». Когда мы пришли на Стародворянскую, где находился наш будущий дом, мы просили пустить нас посмотреть комнаты. Нас пустили. Но из хозяев мы никого не видели, их не было дома».